Жизнь по Шингерштрассе 1 в обстановке послевоенных невзгод осталась в общем и целом прежней и катилась в привычном русле. Литературный престиж Томаса Манна почти не пострадал, его книги хорошо продавались. Он не только строил новые планы и записывал свои мысли о происходящем в мире, он с редкой откровенностью продолжал вести свой дневник. С тех пор, как его дневники были опубликованы, мы можем узнать о его гомоэротических наклонностях из первоисточника. Он с мучительно подробным самоанализом фиксирует в нем каждое самое интимное движение души, каждое взволновавшее его событие, касающееся этой щекотливой темы. Вид красивого обнаженного мужского тела до преклонного возраста вызывал в нем эротическое возбуждение. За одним молодым парнем с обнаженным загорелым торсом, работавшим в саду, он с радостью и волнением наблюдал из окна своего кабинета. О сыне Клаусе он записывал: «Восхищен Айси, который ужасно красив в ванне». И позже снова: «Я услышал в комнате мальчиков шум и застал Айси совершенно голым. Стоя перед кроватью брата, он делал глупости. Сильное впечатление от его созревающего, блистательного тела, потрясений». В 1927 году, во время пребывания на острове Зильт, его внимание привлек 17-летний мальчик. Десятилетия спустя им овладело неодолимое влечение к некоему молодому баварскому официанту, который его обслуживал. Снова то же самое, читаемое в его дневнике. Снова любовь, взволнованность с человеком, глубокое вожделение к нему. 25 лет этого со мною не было. До реализации его гомосексуальных влечений дело, по всей видимости, никогда не доходило. Они так остались в сфере потаенных желаний, и, тем не менее, гомоэротика была существенной частью его личности. В этом нет никаких сомнений. В его книгах это не раз можно обнаружить. Для Кати гомосексуальная предрасположенность мужа не была, конечно, тайной. Она никогда не высказывалась о ней, как не высказывалась об их супружеских отношениях. Она принимала это как естественный факт и мирилась с ним, как мирятся с тем, что в супружеской постели не всегда все проходит гармонично. И супруг был ей за это, по крайней мере, по свидетельству его дневника, благодарен. «Благодарность К», — записывал он. Она так любит меня, что ее ничуть не обескураживает, не огорчает, если она в конечном счете не доставляет мне радости, если я, лежа с ней, не получаю возможности доставить ей радость, то есть конечное половое наслаждение. Спокойствие, любовь и равнодушие, с которыми она это принимает, восхитительны, так что мне нет нужды позволять себе переживать из-за этого. И позже. Объятия с К. Моя благодарность за доброту, с которой она относится к моим сексуальным проблемам, глубока и горяча. Катя не только с пониманием относилась к его сексуальной ущербности и аномальности. Она мирилась с его постоянными капризами, прощала ему самовлюбленный эгоцентризм, его желание нравиться. Она была для него просто незаменима. Томас знал это и время от времени, вероятно, говорил ей об этом. В некоторых случаях, например, в кругу семьи или во время больших общественных мероприятий, он тоже выражал ей свою благодарность, говорил, как много она для него значит. Он не знает, как он, человек, который так легко устает, которого так легко выбить из колеи, жил бы без ее умной, смелой и нежной поддержки, без нее к исключительно необходимой ему спутнице, сказал он в 30-м году, когда они праздновали серебряную свадьбу. Катя преданно стояла рядом с ним, разделяла его судьбу, в важные поворотные моменты общего жизненного пути принимала мудрые решения, шла с ним до конца. Не всегда, конечно, она могла оставаться им опорой, заботиться о его повседневных потребностях. Бывали недели и месяцы разлуки, связанные с болезнями или с какими-то семейными причинами. Но если здоровье и обстоятельства ей позволяли, она всегда сопровождала его в поездках, в лекционных и читательских турне. Томас Манн, как докладчик, пользовался большим спросом. Он мог выступать по самым различным поводам и говорить на различные темы. Вот некоторые. Гёте и Толстой. Любек как форма духовной жизни. Фрейд и будущее. 100 лет рекламы. У него была потребность читать на публике что-то из произведений, над которыми он работал. К таким выступлениям он готовился основательно и кропотливо, думая о том, как произвести хорошее впечатление на слушателей.